Исключая те дни, когда непогода удерживала их в мастерской, они шли на песчаный берег или в поля. «Пошли писать Сезанна», — говорил Гоген. Вечером при свете лампы они спорили, рисовали или отдыхали, играя в шашки или в лото. Это однообразное существование временами нарушалось только встречами с Море, Журданом или Шамайяром, которые приходили к ним в гости. Лаваль уехал в Париж. Вялость, апатия Лаваля огорчали Гогена. «На этой земле надо исполнять свой долг», — говаривал он. Ван Гог писал о Гогене. «Этот наш друг любит дать почувствовать, что хорошая картина равноценна хорошему поступку. Он не то чтобы прямо это говорит, но, в общем, трудно, имея с ним дело, не думать о какой-то моральной ответственности». В широкополом зеленоватом плаще и в деревянных башмаках, украшенных золотыми, лазурными и пурпурными арабесками, Гоген в самом деле был похож на отца-настоятеля, так называл его Ван Гог, этой общины. Дехан и Серюзье почтительно слушали его, запоминая афоризмы, в которые он подчас облекал свои мысли. «Линия — это и есть цвет, потому что она создается только контуром пятен». Или «Квадратный сантиметр зеленого посреди зеленого сукна бильярда зеленее, чем изолированный в пространстве». Или «Уродливое может быть прекрасным, миловидное никогда». У Гогена был свой особый метод работы. Он часами созерцал какой-нибудь мотив, возвращался к нему снова и снова, но в блокнот заносил только несколько линий. К работе над картиной он приступал лишь тогда, когда знал ее наизусть. «Писать надо за один сеанс», — утверждал он, — «иначе ничего не выйдет. Лучше писать картину заново, чем исправлять». Товарищи всегда, как зачарованные, следили за тем, как работает Гоген. Он писал медленно, без поправок, накладывая мазки мягкими, гибкими, вкрадчивыми движениями. Спокойно и смело он создавал на холсте звучные аккорды. Так как сам цвет загадочным образом воздействует на наши чувства, то по логике вещей мы и пользуемся им загадочно, утверждал он. Суровое искусство Гогена становилось более мощным, мазок трепетным, краски более звучными. Художник вступил на стезю великих свершений. К росписям в столовой трактира он добавил еще одну. На дверной панели написал «Карибскую женщину с подсолнухами», вдохновленную осколком фриза, который он подобрал на всемирной выставке. Тоска по далеким странам продолжала преследовать Гогена. В письме к товарищу министра по делам колоний он ходатайствовал о том, чтобы ему предоставили место в Тонкине, где, как он забавно выразился, «я полагаю, что смогу послужить правительству верно и умно, как подобает честному республиканцу». Но ему не торопились дать ответ. «Люди, которых посылают в колонии», — негодовал Гоген, — «это, как правило, те, кто наделал глупости, обчистил кассу и так далее. Но меня, художника-импрессиониста, то есть бунтаря, послать туда нельзя». Конец года вообще принес ему одни только горькие разочарования. Мэтте, не писавшая ему несколько месяцев, вдруг сообщила, что их сын Пола упал с четвертого этажа и чудом не погиб. Гоген хотел бы в связи с этим послать Мэтте денег, но у него самого были одни долги. Жена и ее родные упрекали его в том, что он неудачник. «Что вы хотите? Что я могу? Разве я виноват? Я первый от этого страдаю. Поверь, что если бы понимающие люди сказали мне, что я бездарен, что я лентяй, я уже давно бросил бы это дело. Разве можно сказать, что Милле не исполнил своего долга и обрек детей на жалкое будущее?» Мэтта сообщила мужу, что дала на выставку, организованную в Копенгагене обществом друзей искусства, картины Гогена, которые находились у нее. «Можно было бы посоветоваться со мной», — отвечал Гоген, недовольный тем, что будут выставлены его старые работы. Но он не настаивал. Кое-кто из датских критиков довольно благожелательно отозвался о его произведениях. Гоген считал, что это показательный поворот. Эта выставка продолжалась с 31 октября по 11 ноября. Зато из Парижа приходили самые неутешительные новости. Гоген никогда еще не писал таких значительных полотен, однако его последние произведения, посланные им Тео, кроме прекрасной Анжелы, вызвали резкую критику посетителей галереи и даже Дега. Сам Тео тоже не одобрял этих работ.